Глава 18. Не котенок. Том Сойер как раз собирался на собственные похороны, когда мама Андрея отвлекла его от книги. «Андрюш, к тебе пришли!» Андрей удивился, что не услышал звонка в дверь, вложил закладку и поднялся с належенного дивана. Когда он вышел из комнаты, то увидел, что в их прихожей стоит Васька Решетов. Вид его был ужасен. Лицо приобрело желто-коричневый цвет и раздулось. Из уголков глаз медленно струился черный блестящий гной. Он же засох на ресницах темно-коричневой коркой. Пальцы рук опухли и были похожи на толстые сосиски. «Какой хорошенький!» — вдруг сказала мама. Она стояла рядом и держала в руках отвратительную ящерицу Решетова. «Как его зовут?» «Барсик!» – прошипел Решетов. «Мама, ты что?» – с тихим ужасом в голосе спросил Андрей. Он не мог представить, как его мама, которая с отвращением смотрела даже на морскую свинку, которую он как-то раз притащил домой, могла взять в руки это чудовище. «Андрюш, ну посмотри, какой миленький!» «Это твой котенок?» – спросила она Решетова. «Котенок?» – воскликнул про себя Андрей. «Она думает, что это котенок». «Мой!» – ответил Васька. «У меня еще есть. Хотите, принесу?» Андрей не услышал, что ответила мама, так как все его внимание привлек отросток, отделившийся от спины ящерицы. До этого он выглядел как просто нарост на спине. Теперь же стал похож на хвост, направленный к голове ящера. Хвост поднимался, раздуваясь в верхней части и напоминая кобру, готовящуюся к броску. Андрей не стал ждать продолжения этого превращения, подскочил к маме и ударил ее по рукам. Ящер подлетел вверх и, перемахнув через голову Решетова, вылетел за дверь. Но еще в полете из хвоста брызнула зеленая жидкость, которая попала на маму Андрея, и она схватилась за лицо. «Ой, что это такое? Как щиплется?» Мама смотрела одним левым глазом, прикрывая правый глаз и щеку ладонью. Она быстро пошла в ванную. Андрей остался с Решетовым один на один. «Пойдем со мной!» – прохрипел Васька и попытался схватить Андрея за руку. Но Андрей увернулся, схватил первое, что попалось под руку, и огрел Решетова по голове. Металлическая обувная ложка, ставшая его случайным оружием, почти на всю длину вошла в голову Решетова. Ее ручка теперь торчала над его переносицей. На черепе появилась продольная вмятина, образующая ровный пробор посередине головы. По носу потекла мутная коричневая жижа. Решетов жалобно заголосил. Он схватился руками за конец ложки и попытался выдернуть. Видимо, движение причинило ему сильную боль, и он отвратительно завизжал. Ударяясь то о шкаф, то о стену, он закрутился в прихожей. За его спиной была открытая дверь. Андрей схватил стул, направил его ножками на Решетова и, вытолкав его в коридор, захлопнул дверь и защелкнул все замки. Неожиданно визг прекратился. Из ванной вышла мама. «Андрюш, что случилось? Что это было? Я что-то пролила на себя?» Вид у нее был такой, как будто она вот-вот заплачет. Правый глаз едва открывался, а под ним на щеке был красный след, напоминающий экзему. Андрей поймал себя на том, что изо всех сил подпирает дверь. «Мам, ты что, не видела, что это был не котенок?» «А кто же?» «Конечно, котенок. А мальчик уже ушел?» «Сейчас я тебе все попробую объяснить, только...» Андрей перестал удерживать дверь и посмотрел в глазок. В коридоре было пусто. «Только ты мне не поверишь».